Глава 31. «А это не твоя ли?» Макс прерывается, замечая мой взгляд на темноволосой девчонки. Мысленно потрошу чертовку, разделываю на мелкие кусочки, а потом снова собираю, матеряю ее. Значит, ослушалась. Я не забирал у нее ключи, не ограничивал. Рассчитывал на ее благоразумие. Для профилактики поставил отслеживающее приложение и прослушку на телефон. Но контролировать ее не стал. Все же у меня отдых. Зря. Моя. Опасно тихо шепчу, пытаясь не сорваться. А девчонка напротив собирает мокрые волосы и выжимает их в бассейн. Посматривает мельком на меня. Замахиваю ладонью и неосознанно подзываю ее к себе. Давай, скачи сюда, если не боишься. Останавливается, хватает полотенце с шезлонга. И невинно хлопает глазками, не понимая, в чем дело. Так еще наивно голову на бок наклоняет и взглядом спрашивает, мол, «Вы мне?» Снова зову пальцами. И как озабоченный кретин вспоминаю, где они побывали. Как было в ней мокро и узко. Стоны посещают голову, и я поудобнее сажусь на шезлонге, хватая стакан с выпивкой. «Давай, убирай потенцию, долбанный ты яд. А то все обещают, а ты не действуешь». «О, идет!» Макс ухмыляется, подпрыгивает с места. «Пойду поплаваю. Не буду мешать опекуну выяснять отношения с подопечной. Вали! Тут помимо него желающих погреть уши полно. Мы же не вдвоем пришли. Но мне так-то плевать. Эта драная кошка идет к нам, обходя бассейн. Сушит волосы на ходу, грациозно ступая по плитке. Собирает все мужские взгляды, засматривающиеся на ее зад. Там есть на что посмотреть. Да, как минимум на родимое пятно. Про остальное молчу. Осматривать ее и возбуждаться еще сильнее не хочу». «Какая неожиданная встреча!» Притворно улыбается, останавливаясь и чуть наклоняясь. И ничего не могу сделать со своим взглядом, который скользит в ложбинку меж грудей. «Не ожидала увидеть вас тут, дядя Эмин». «Дядя?» «Дядя». Одно слово, доводящее до скрипа зубов. «Маленькая дрянь». «Садись!» Киваю на шезлонг рядом с собой. Она посмотрит на него с подозрением. Но присаживается, выгнувшись в спине и закинув ногу на ногу. Невольно замечаю резинку трусов, врезавшуюся в аппетитную попу. Ёрзает на поверхности, чувствуя какой-то дискомфорт. «Трусы не маловаты?» Не могу удержаться от усмешки. «Растёшь, как на дрожжах. Уже взрослая такая, что против запретов действуешь». «Дядя Мин!» Осуждающе тянет. «Не стыдите меня!» Осматривается, все улыбаясь моим друзьям. «Ничего себе у тебя, Громов, подопечный!» Рядом открывает рот Дамир. Еще один. «А ты на нее не засматривайся!» Гарку на него, чтобы отлип. «Маленькая она еще. Свали!» Дамир смеется, встает с насиженного места, подхватывая стакан с выпивкой. Надо с вискаря слезать и на самогон переходить. А то этот брать перестал абсолютно. «Понял. Отойду». «Нет. Поговорить с ней серьезно? Даже сейчас не смогу. Друзья еще остались. Хоть и делают вид, что не замечают нас. Уверен, слышат все. Я что, непонятно выразился, когда сказал, что встречаться с твоими друзьями нельзя?» Чеканю каждое слово, отчитывая как мелочь. Она же наверняка сюда не одна пришла. Со своими отморозками. «Я помню», — утвердительно кивает. Облизывает свои губки. Показывает настоящую недотрогу. И сука, она так строит из себя хорошую, но игривую девочку, что в горле все першит. В голове воцаряются лучшие картинки в моей жизни. Как опрокидываю девчонку на шезлон, срываю эти трусы и выплескаю всю злость в миниатюрное тельце. Мотаю быстро головой. «Пиздец! Что за мысли? Я с ума схожу!» «И не ослушалась!» Выгибаю бровь. «А здесь ты что делаешь? Книжки читаешь?» «Очень интересно, совпадение, что она оказалась здесь? Или нет?» «Так я одна пришла», — ножкой болтает. «Без друзей. Помню, дядя Эмин запретил. Я девочка хорошая. Старших слушаюсь». Ресницами взмахивает и губы бантиком делает. Овца. «Одна?» Уточняю. Обожу взглядом бассейн. Всех ее дебилов лицо не знаю, но рожи все вокруг приличные. Значит, реально одна пришла. И явно назло мне. Решил испортить мне весь отдых? Пусть попробует. Хотя уже делает это своим присутствием. Думал, хоть сегодня мой стояк гореть не будет. Будет. Еще как. В таком-то купальнике. «Одна», — кивает. «Без друзей». «И как же ты тут оказалась?» Опять спрашиваю тихо, аккуратно. Делаю вид, что не злюсь, а сам в груди пытаюсь пожар потушить. «А не знаю», — плечики пожимает. «Захотелось тоже поплавать. Погуглила, и мне этот бассейн выдала. А я думала, такие дяди, как ты, по таким местам не ходят». «Да уж». «Что, прогонишь меня теперь?» На жалость давит. Жалобно смотрит, как щеночек. Но знаю, что ничего эта сучка не чувствует и просто играет. Хорошо играет. Дамир за спиной даже ведется на эту мордашку. «Да пусть остается, Гром!» Усмехается. «Под присмотром же! И ни с кем попало!» Я специально не говорил эти слова, зная, что эта соплячка их и ожидает. И теперь активно кивает, победно поднимается. Снова поправляет свои не по размеру трусы. Вижу, как морщится, недовольно поправляя на заднице. Нехрен жрать было столько. «Спасибо!» Благодарно кивает, а затем смотрит на меня. «Я пойду поплаваю, дядь. Захотите присоединиться? Я в бассейне». Ярослава с разбегу падает в воду. И слышу в этот момент за спиной голос Дамира, вызывающий зубной скрежет. «А ничего у тебя, девчонка Громов. Хорошенькая».